Это уже что-то вроде нытья, папа. — Ну что ж, — сказал сэр Лоренс, покручивая короткий седой ус, — будем надеяться, что я не прав. Но мы идем к тому, что, нажав 2-3 кнопки, можно будет уничтожить миллионы людей. А какие у нас есть основания думать, будто мы станем такими хорошими, что вовремя откажемся применять эти потрясающие новые игрушки, несущие смерть и разрушение? Когда мало знаешь, воображай всякие ужасы. Очень мило сказано. Откуда это? Из биографии Христофора Колумба. А, старый Колумб! Иногда я ловлю себя на мысли, что было бы лучше, если бы он не был так чертовски пытлив. В средние века жилось уютней. Еще вопрос, стоило ли открывать этих янки. «Ладно», — сказал Майкл, — «как-нибудь выберемся. Кстати, насчет этой элдерсоновской истории. Я только что видел этого клерка. По-моему, у него не такой вид, чтобы он мог все это выдумать». «Ах, ты об этом! Но знаешь, если уж Элдерсон мог проделать такую штуку, тогда все на свете возможно. Это совершенная дикость. Он прекрасно играл в крикет, всегда вел мяч лучше всех. Мы с ним набили 54 очка итонцам. Тебе, наверное, рассказал старый Форсайт». «Да, он хотел, чтобы я дал работу этому клерку». «Баттерфилд. Ты узнай, не родня ли он старому садовнику Баттерфилду. Это внесло бы некоторую ясность». «Не находишь ли ты, что старый Форсайт несколько утомителен?» Майкл из лояльности по отношению к Флёр скрыл свои чувства. «Нет, мы с ним отлично ладим». «Он очень прямой человек, это верно». «Да», — сказал Майкл, — «исключительно прямой, но все-таки скрытный». «Да», — сказал Майкл. И оба замолчали, как будто за этим выводом крылись всякие ужасы. Скоро Майкл встал. «Уже 11 час, пора мне идти домой».